не спалось ночью. Вроде и вернулись поздно, и выпивший был, но не заснул почему-то. Мысли крутились в голове, как мотыльки у фонаря, не давали уснуть. Не выдержал, зажег лампу, взялся за газету, купленную днем. Это поначалу мне казалось, что народ здесь живет оседлым на своих островах и мало куда выбирается, за исключением разве что моряков. Но потом, освоившись, узнал, что люди здесь переезжают много и часто. За работой все больше. Из тех, кого по большому скату знаю, родившихся на острове, хорошо, если половина. Так что мест под сдачу хватало везде, а уж в таких проезжих городах, как Новая Фактория, его точно должно хватать. Да и с продажей жилья тоже все было неплохо. Но на покупку пока не тяну, аренда если только. И что искать? Мне сюда Аглаю перевозить, а она ветеринар, что сразу как бы прямо намекает на то, что надо искать дом. Усадьбу, если точнее. Ранчо, если хотите. Хотя коней на большом скате она разводит сама, а пациентов у нее немного живет. Она все больше по вызовам катается. Так что можно искать просто дом с достаточно небольшим участком. По объявлениям же выходило, что сдавали все, от комнаты до дома. За дома у моря, правда, просили в месяц столько, что я решил о нем подумать лишь тогда, когда очень разбогатею. Чем дальше от воды и порта, тем ниже цена. Противоположная от берега сторона Новой Фактории вовсе ценами не поражала, хотя по описаниям там дома предлагались хорошие. Но я помнил, что там и духота погуще, ветер с воды не дотягивается, и комаров побольше. Так что надо искать золотую середину, то есть по восточной или западной окраине. К западной подходят основные дороги, так что там больше всяких складов да лабазов, а вот восточная считается тихой, для жизни удобной. Но цены повыше, чем на западной. Аренда, продажа, аренда, продажа. Кстати, тут банки кредиты дают, и судный процент ничем грешным не считается. Но я бы лучше в аренду, это на новом месте всегда лучше. Поживешь и поймешь, что тебе на самом деле требуется. А то как наши и не наши соотечественники? Покупают себе виллы в странах у моря, а потом выясняют, что ту же тещу одну не оставишь, потому что она машину не водит, а до ближайшего супермаркета несколько километров. И так далее. Так, вот вроде что-то подходящее. Дом на вершине холма, с гостиной и столовой, еще три спальни. Во дворе есть конюшня на три стойла и большой сарай, хороший сад и под огород место. Огород? Это хорошо, наверное. Не пробовал огородничать, и пока пробовать не собираюсь. А если вершина холма, то точно ветерок должен быть, соответственно, и комаров меньше. Отчеркнул объявление карандашом. Куда обращаться? Ага, вот адрес. Телефонов тут нет, так что придется так, в дверку постучать. Это на Кедровой улице. Не знаю, где такая. К утру дождь затих. За бортом тихо волна в борт плещется. В открытый иллюминатор тянет ветерком, несущим запах моря. Утро уже скоро. Кстати, похмелье легкое наблюдается. Надо бы чайку, что ли? С лимоном, ага. Булочки свежие во сколько привезут? Обычно со склянками, то есть не скоро. Это плохо. Или вновь уснуть попытаться? Нет, не усну. Отложив газету, взялся за книгу. Ничего умного, просто роман приключенческий. И неплохой, к слову. Так за ним пару часов и провел, пока темнота за иллюминатором не сменилась сумерками. Тогда уже поднялся, натянул штаны, потянулся и пошел на палубу, умываться. Вышел из рубки, вздохнул. С моря тянуло прохладой, ветерок свежий, пахнущий солью. Хорошо. За Вахтиного был сейчас Михаил. Среднего роста молодой матрос с волосами цветом, как солома, и такими же жесткими. Увидев меня, поднявшегося на палубу, он сказал: «Старший, что-то ты рано поднялся». «Не спится почему-то», — пожаловался я, располагаясь у умывальника. Можно было и внизу умыться, но на палубе оно куда приятней. Правда, для бритья пока света маловато. Солнце только начало вставать, расцветив край неба ярко-розовым. В городе тоже тихо, спят все, разве что явственно тянет выпечкой и ванилью. Тут совсем рядом с портом пекарня, и в ней трудятся вовсю. Свежий хлеб к завтраку хорош, и тот пекарь, что по утрам спать любит, недолго в бизнесе продержится. «Старший, тут у нас слухи ходят, что ты вообще с яхты сюда переехать собираешься», — явно решившись, спросил он. «Миш, может и так», — кивнул я, сплюнув за борт зубным порошком.

Сдается домик, верно? Посмотреть хотите, полагаю? Понятное дело, так бы не пришел. Подтвердил я свои намерения. Я думал, что мужик на какое-то время новую встречу назначит, но он лишь сказал. Секунду, подождите, ключи возьму. И исчез за дверью. Он вновь появился через минуту, побрякивая связкой ключей, надетых кольцом на толстый короткий палец. «Пойдемте», — сказал он. «Меня Арсений зовут, если что». Протянул он руку. «Алексей?» Я ожидал, что ладонь у него будет мягкой, и удивился тому, что пожал словно чугунную чушку. А не толст Арсений, скорее просто здоров и силен, несмотря на малый рост и несерьезную внешность. «Вы владелец?» — уточнил я на всякий случай. «Я, верно». Не стал он чиниться. «Тут сам живу. А вот эти три под сдачу. И дом какой смотреть будем. Дом хороший. Еще папаша мой покойный этим домом владел». «Велосипедом?» — показал он на моего железного коня. «Тогда и я возьму. Проедемся». Его велик, который оказался пристегнут цепью к железному кольцу у входа в дом, был таким же, как у меня, только в светло-серый цвет крашен. Впрочем, тут у каждого крыльца по несколько велосипедов. Тут как в Амстердаме. Без них никуда. «Дорогу туда знаете?» — спросил Арсений, перекидывая ногу через седло и трогая велосипед с места. «Нет, я тут недавно. Многого пока не видел». «Ага, понятно», — кивнул он. «Поинтересоваться хочу. А чем на жизнь зарабатываете?» «Приватир я. Яхта Аглая. В порту сейчас». «А, знаю, знаю», — закивал он. «Откуда?» — удивился я. «Вроде знаменитостями нам быть пока рано». «Я на Серебряной речке сменным управляющим работаю», — ответил Арсений, первым спускаясь по лестнице. «Вы нам припас завозили недавно, как раз в мою смену». «А, верно, было такое». «Нам за той лавкой направо свернуть, и дальше как дорогу ведет, почти до самого места», — сказал он и чуть приналег на педали, увеличивая скорость. Новая фактория, хоть и большой город по местным меркам, но именно что по местным, то есть маленький, если сравнивать с тем, к чему я сам привык. Так что проехали мы его быстро, даже разговориться толком не успели. Так, перекинулись парой фраз о погоде и грядущем сезоне штормов, да и все. Потом широкая дорога стала уже, от нее ответвилась еще одна, которая пошла немного в гору, и Арсений с велосипеда слез, пояснив: «Взмокну, неохота», и повел его за руль. А я последовал его примеру, признав причину резонной. День был жарким и влажноватым, духота давила, так что будешь потом светиться темным пятном во всю спину и такими же подмышками. Это была именно что совсем городская окраина, то есть здесь уже строились широко, хоть и с соседями. Это я про то, что усадьба Аглаи на Большом Скате никаких соседей не имеет. За забором начинается дикая земля, а следующая усадьба пусть и видна, но за полверсты раскинулась. А тут все же участки заборами разделены, смыкаются друг с другом. Сами заборы были простыми, по две жерди на столбах, а за ними у кого сад, у кого что, и обычно добротный дом, причем не каменный, как на Большом Скате, а кирпичный. В этих краях с камнем было плохо, а вот глины под кирпич хватало. Дорога перевалила через вершину широкого пологого холма, и Арсений показал рукой на простенькие ворота со шлагбаумом, под стать остальному забору, над которыми висел маленький колокол рында с цепочкой, как тут принято. «Вон туда нам, пришли почти что». И зазвенел связкой ключей. Замок на цепи, что замыкало бревно шлагбаума на месте, имел скорее символическое значение, демонстрируя, что в доме никого нет, потому как сам шлагбаум проникновению как пеших злодеев не препятствовал, так и телегу можно было загнать, просто сбив жерди со столбика. Участок был по этой улице крайним. Дальше начинался довольно крутой спуск, на котором уже не строились, а вид с веранды был на море и таким, что один вид можно было продавать. До дома от ворот вело метров 20 засыпанной гравием дорожки. Справа и слева сад, подзаросший и подзапущенный, но Арсений мой вопрос опередил, сказав: «Тут почистят все, просто такой дом сдать трудновато. Такие или покупают, или ищут что поменьше и к центру или порту ближе. Вот и не следили за садом, каюсь». Его откровенности уже я немного поразился, потому как правильный сдатчик должен был бы рассказывать об удивительном спросе и массе предложений. «А что не продадите?» — уточнил я. «Может, и продадим», — пожал хозяин плечами. «То не хотел все, дом наш, семейный, но и содержать просто так трудновато». Дом был одноэтажным, длинным, с черепичной крышей, выстроенным из потемневшего от времени кирпича, с рамами и дверью, выкрашенными в зеленый цвет. Ставни с жалюзи были сейчас прикрыты. Арсений опять позвенел ключами, выбрал нужный, отпер входную дверь, потянул на себя, пропуская меня вперед. Запахло воском и просто местом, которое долго стояло закрытым. Гладкий пол из широкой доски, белая штукатурка на стенах, простая, но добротная мебель, кресла и диваны укрыты чехлами из белой парусины. На стенах несколько простеньких литографий. Потолок, в отличие от тех домов, каких я бывал на Большом Скате, настоящий, а не свод крыши. То есть в доме еще и чердак есть. При этом сам дом заметно теснее тех, что там принято было строить. «Хозяйская спальня». Арсений приоткрыл одну из дверей. «Она других побольше, и выход в ванну из нее отдельный». Спальня была хорошей, с большой и широкой кроватью. Заглянул в ванную, даже удивился, насколько та просторная, да и сама ванна, как небольшой бассейн, вместо плитки галькой выложена. «А с водой тут как?» «Колодец и насос. Бочка напорная за домом. С водой у нас все хорошо», — усмехнулся Арсений. «Скорее даже избыток. Там, за той дверью, раньше баня была, но ее перекладывать собрались. Да так и не переложили, просто снесли». Вторая спальня мне тоже понравилась, а заодно мысль мелькнула о том, что ее и в детскую превратить не грех. А третья была в кабинет переделана, с письменным столом и большим креслом. «Отец покойный в последние годы здесь работал больше, а мы к тому времени сами жили, так что спальни даже лишние оставались», — пояснил хозяин. «Если не надо, то можно это все убрать и сделайте еще спальню». «Пока пусть так», — отказался я, заодно окончательно решив, что место мне нравится. За домом двор был куда просторней. Конюшня, на удивление, добротна. Сарай большой и пустой, разве что старая тачка прислонена к стене у входа. «А зачем вам такое большое место?» — спросил Арсений. «Может, в городе лучше?» «У меня жена?» «Невеста покуда?» Сбился я с желаемого на правду. «Ветеринар. И лошадей любит. А тут держать их проще». «Это да», — согласился он. «А если коляска есть, то вот сарай». «Так как оно вам?» «Нравится». «Я бы снял, если возможно». «А что еще искать? Место хорошее. С ветерком тут и вправду все в порядке, как я и надеялся. А мне отсюда до порта на том же велике сколько?» «Да минут 20, наверное, не больше. И главное, я за эту цену меньшего ожидал. А тут выходит, что хозяин даже не столько для прибыли сдает, а для того, чтобы сам дом был под присмотром, чего и не скрывает». «Оно ведь как?» — объяснил он. «Живут люди годами, и ничего, а съедут, и за год дом разваливаться начинает, хоть до этого 100 лет стоял. Этого я опасаюсь. Так вы заселяться, получается, после сезона штормов собираетесь?» Перешел он к делу. «Нет, я сразу заселюсь». Пришлось его успокоить. «Я могу и в каюте пожить, конечно, но вот такое дело. Нравится мне это место, упускать жалко. Хоть и не сдал пока его хозяин, но про закон подлости забывать тоже не стоит. А вот теперь придет кто-то и снимет». «Тогда хорошо», — обрадовался он. «Но если так, то уже с моей супругой все решать будете. Я как раз на рудник отплываю. Моя смена начинается. Видите?» Он показал на свой наряд. «Я уже выходить собирался, когда вы постучались». И точно. Одет он словно на войну или охоту. Это я еще в первый момент, как его увидел, отметил. «Только вы и скажите, что я зайду, хорошо?» «Скажу обязательно. Прямо вот сейчас и скажу». «Задаток какой-нибудь нужен?» Проявил я готовность к финансовому сотрудничеству. Чуть задумался он. «К жене моей когда зайдете?» «Да сегодня и зайду, к вечеру ближе». «Тогда не нужен, просто заходите», — сказал он, протягивая руку. «Спасибо».